Глава третья. Уэст. Бз, бз, бз. Мой телефон затрепыхался на тумбе, свалился на пол и задергался по кругу, как опрокинувшийся на спину жук. Я наклонился и, подняв его, провел пальцем по экрану, чтобы выключить будильник. Барабанные перепонки чуть не лопнули от глухого вскрика. «Милый, это ты? Ларри, иди сюда!» Он ответил. «Да чтоб меня!» Я вырубился в хлам на целых 10 часов, поэтому не сразу понял, что монотонная мелодия, поставленная на будильник, является еще и рингтоном. На долю секунды я задумался, а не бросить ли трубку, но потом решил, что вчера уже перевыполнил норму ублюдского поведения, сожрав заранее приготовленное Истом спортивное питание. Прикусив до крови кулак, я прижал телефон к уху. Что ж, начнем утро с ничего и его долбанного кузена отчаяния. «Мама!» «Привет! Здравствуй!» — лихорадочно воскликнула мама. «Уэсти, поверить не могу, что ты ответил!» «Ты не одна такая, черт возьми!» «Как дела?» Я перекатился на бок и уселся на краю кровати. Стоящие на тумбе часы показывали 2 часа дня, а еще обозначили, что я вконец долбанный придурок, который опять проспал. На горизонте уже маячил выпускной, и я понимал, что вот-вот закончу университет и получу совершенно бесполезный диплом, но неплохо было бы хотя бы прикинуться, что мне не плевать. «Ничего, родной, все хорошо, вполне нормально. Мы хотели тебя проведать, узнать, как у тебя дела. Истон рассказывал нам, что у вас нового, но хотелось услышать твой голос». «Это он?» — шмыгнул на заднем фоне папа. Я услышал шарканье. Что-то упало со стола. Родители сошли с ума от волнения. Меня накрыло чувством вины и его верным приятелем угрызениями совести. «Дай-ка мне трубку». «Уэсти, ты слышишь?» «Привет, пап. Рад слышать твой голос, сынок». Я надел стоящие у кровати ботинки и потащился в ванную. Отлил и почистил зубы, пока папа рассказывал историю о парне, который пообещал помочь ему удобрить землю, но еще не вернулся из Вайоминга, и из-за этого отец потерял еще один контракт. Я понял подтекст. Пока им не отключили электричество, нужно выслать еще денег. Острое чувство вины, которое я испытал секунды ранее, притупилось. Полагаю, банкиры от этого не в восторге. Я сплюнул мятную пасту и воду в раковину и умыл лицо, даже не глянув в зеркало. Не мог смотреть на свое отражение несколько лет, так с чего начинать сейчас? «О, ну, да, ситуация выглядит не лучшим образом, знаю, но...» Я не дал ему закончить. «В конце дня отправлю деньги. Скоро позвоню. Пока». Отец принялся что-то говорить, но я уже повесил трубку, схватил ключи, запрыгнул на байк и поехал в колледж. Через 8 минут, в 3:30, я вошел в Лоуренс-Холл на лекцию по спортивному менеджменту, снова опоздав, но никого этим не удивив. К счастью, профессор Адамс, пишется с 2 буквами «Д», что оправдывает его сиськи с той же чашкой, отвлекся, пытаясь разобраться с магическим предметом под названием iPad. Он опустил голову и яростно тыкал в экран жирными пальцами, пытаясь вывести презентацию на белый фон у себя за спиной. Я проскочил назад и уселся между Рейном и Истом. Наконец, на экране появились слайды, и Адамс с радостью закряхтел. «Чё как?» — Рейн стукнулся со мной кулаками. Он лизался с какой-то первой попавшейся девицей. Она наминала ему шею, пока он возился под ее юбкой. Ист дал мне затрещину. «Опять опоздал! И спасибо, кстати, что сожрал мою еду!» «Всегда к твоим услугам!» «Именно так!» «Только посмей еще раз так сделать. Ты же в курсе, что я никогда не отказываюсь от вызова». У всех были ноутбуки и блокноты, только не у меня. Я не взял с собой рюкзак. Я заявлялся на лекции совершенно случайно, когда на горизонте уже маячил риск отчисления. Из недр аудитории раздался голос профессора Адамса. «Мистер Сент-Клер, вижу, вы решили наконец-то почтить нас своим присутствием». Я невозмутимо уставился на него, не собираясь ему подыгрывать. Когда все посмотрели на нашу компанию, девчонки рядом с Рейном Хватило ума шлепнуть моего друга по руке, чтобы тот вытащил ее из-под юбки. Адамс прислонился толстым животом к столу и поправил на носу очки, недовольно хрюкнув. «Скажите, мистер Сент-Клер, вы хоть отчасти заинтересованы в получении высшего образования?» «Откровенно говоря, нет». Но этот гадюшник находился довольно далеко от Мэна, чтобы отсидеться и спасти свою семью от банкротства. «Отвечайте словами», — заносчиво приказал Адамс. «Вы ведь умеете говорить?» Я ухмыльнулся. «Меня нелегко выбить из колеи. Бесчувственность по всем фронтам — мой конек. Людям было не дано задеть меня за живое, даже если бы попытались». «Они пытались. Часто». «Образование — прекрасный повод свалить из дыры, в которой я жил, а колледж в Шеридане — самый доступный за пределами штата, хотя преподавательский состав вызывает сомнения». Я откинулся на спинку и скрестил на груди руки. «Жги!» — гоготал кто-то из аудитории. «Ни хрена себе!» — промычал другой студент. «Сент-Клер надирает задницы не только на ринге!» В аудитории раздался смех. Профессор Адамс приоткрыл рот, а его щеки стали розовыми, как оперение у фламинго. Он приходил в себя еще целую минуту. «Назовите хоть одну причину, почему я должен спустить эти слова вам с рук?» «Потому что вас перевели сюда из университета Лиги Плюща при загадочных обстоятельствах, до которых никому не было дела. И знаете что?» Я с пафосом развел руками. «Времени у меня навалом!» «Вас устраивает выразительность этой фразы, профессор Адамс?» «Пуф!» Рейн поднял руку и раскрыл ладонь, делая вид, будто уронил микрофон. «Дикарь!» — хохотнул Ист. «Считаете себя самым умным, Уэст Сент-Клер?» — обиженно засопел Адамс. «Либо назначайте дисциплинарное взыскание, либо прекращайте тему. Вы только тянете время!» — зевнул я. Качая головой, он отвернулся обратно к своим слайдам. «Идиот!» Через полчаса я вылетел с лекции. Рейн закинул руку на плечи безымянной цыпочки, а Ист не отрывался от телефона, наверное, отбирал девушку на сегодняшний вечер. Я решил сообщить свою грандиозную новость. Время неподходящее, но лучше сейчас, чем никогда. «Завтра я начинаю работать в фургоне Стако». «В принципе, первый рабочий день сегодня. Та девчонка Карли предложила днем научить меня управляться с грилем». Сначала друзья никак не отреагировали. Когда я не стал развивать эту тему, потому что все было и так, мать их, ясно, Рейн принялся ржать и похрюкивать. «Нахрена оно тебе надо?» Напряг с деньгами. «Тебе процентов мало с боев?» Он наморщил нос. У Рейна вообще не было проблем с деньгами. Когда он не играл в футбол, то таскался за девчонками. Колледж для Рейна — цепочка вечеринок, игр, случайных перепихов, а между делом — полные мандража перерывы, что от него залетит какая-нибудь девчонка. Я же занимался оплатой родительских долгов, своей учебы и копил деньги, чтобы после окончания колледжа в этом году не пришлось возвращаться домой. Безымянная девка охнула. «В чем смысл? Все говорят, что у тебя денег как грязи!» Я не ответил. То, что она трахается с одним из моих лучших друзей, не делает ее дипломированным бухгалтером. «Поступай, как считаешь нужным, чувак. Дай знать, если понадобится помощь». Ист закинул на плечо спортивную сумку, закрывая тему. «Может, он запал на греночку?» — задумался Рейн. «И ищет варианты, как подкатить?» «Не, она, конечно, горячая цыпочка, если надеть ей пакет на голову». «Девушка с ожогами?» Безымянная девчонка приложила к груди ладошку. «Такая трагедия! Одна моя подруга из сестринства знакома с ней со школы. Слышала, она выступала в группе поддержки и играла в театре, а еще реально была красоткой». Я не сомневался, что однажды выбью Рейну все зубы. Этот гнусный недоносок постоянно ко всем цеплялся. Лишь бы только повеселить своих тупых подружек. Юмор у него такой же убогий, как и выбор спутниц. Рейн хихикнул. «Серьезно, чувак, заткнись!» Истон схватил его за шиворот и развернул так, что тот чуть не врезался в стену. Мы подошли к двойным дверям и разошлись. У Рейна и Иста начиналась тренировка, А случайная тёлка ушла, видимо, по своим случайным делам. Я уже собирался на улицу, как вдруг из приоткрытой двери возле выхода услышал крик: «Пожар! Пожар!» Он доносился из временного театрального зала, где сейчас шли репетиции у факультета театрального искусства, пока им строили новый театр на территории кампуса. Я ворвался внутрь. Они репетировали. Уф. Дверь была приоткрыта и буквально манила меня посмотреть. Да и дел поинтереснее у меня не осталось. Могу поторчать тут полчаса до встречи с Карли в кафе-фургоне. Я прислонился плечом к дверному косяку, скрестив на груди руки. На сцене, в ночнушке, из-под которой торчал беременный живот, металась Тесс. Её волосы были заколоты наверху, она бросилась к другому концу сцены, издавая вопли, которыми можно оглушить и кита. За ней гонялся одетый в майку придурок из театра, с его поджатого рта свисала сигарета. Он пытался говорить с южным акцентом, но выходило так, словно у него на языке волдыри размером с мои яйца. Я ничего не понимал в театральном искусстве, но мог распознать дерьмовую игру, когда меня в неё тыкали носом. Не в обиду Тесс будет сказано, она не дурна в постели, но я скорее куплюсь на сговор, что Гитлер ещё жив и живёт с тупаком, к чёрту логику и математику, чем поверю в их игру. Я окинул взглядом актовый зал. Здесь сидела и блондинка из фургона. Гриер. Гейл. Или как там её? Греночка. Я узнал её по затылку. Она сидела на задних рядах. Девушка закинула ноги в белых кроссовках на спинку впереди стоящего кресла. Длинные ноги были обтянуты выцветшими узкими джинсами. Она снова оделась в ту же розовую толстовку и серую кепку, в которых я видел её у фургона. Длинные золотистые волосы рассыпались по спине и плечам, придавая ей сходство с готическим ангелом. Рейн был таким же догадливым, как банка тушёнки, но он оказался недалёк от истины. Грир Гейл реально сексуальна, хотя я уж точно не собирался её лапать. Но моё нежелание никак не связано с её лицом. Шрамы меня не напрягали. Моё сердце на 100% соткано из таких же. Но девчонка обладала высокомерием размером с Миссисипи. А у меня существовали строгие принципы – не трахать стерв. Я оставил ей балетные туфли в качестве эдакого пошлаты. Если честно, понятия не имею, что пытался выразить этим поступком. Я чувствовал себя идиотом, пока покупал их, и ещё большим придурком, когда оставил на ступеньках фургона. Да чёрт с ними. Тупо было их там ставить. Но кому какое дело? Я же не собирался её клеить. Кросс Финли, режиссёр постановки, ещё один студент, считающий, что ношение берета и шарфа в техасскую жару придаёт ему особо артистичный вид, а не делает его полным дебилом, попросил актёров начать сцену сначала. Я вошёл в аудиторию, чтобы без помех посмотреть на Грир Гейл, или как её там. Столько разговоров вертелось вокруг её шрама, а я его почти не увидел. Она так его стеснялась, что я уже поверил, что это то ещё зрелище. Я смог увидеть только правую сторону её лица, так называемую «нормальную половину». Её глаза следили за происходящим на сцене, она шептала слова вместе с актёрами и реплики Тесс и того чувака. Жесть какая! Они читали по бумаге, а она знала слова наизусть. И без того понятно, что Грир Гейл тащилась по актёрству. Но сомневаюсь, что она изберёт его своей профессией. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что она совсем увязла в своей повести под названием «Я жертва». «Я не хочу реализма. Я хочу магию», — повторила Грир Гейл за третьей актрисой на сцене, и у меня возникло чувство, будто эта фраза больше относится к ней, чем к самой пьесе. Девчонку по-настоящему мучила её собственная реальность. Меня так очаровало то, как Грир Гейл повторила по памяти всю чёртову пьесу, что я заметил окончание репетиции только через секунду. За всё это время никто даже внимания не обратил на девчонку и не понял, что она здесь, в этом зале. «Первый прогон закончен, и это просто катастрофа. Завтра на этом же месте. В то же время. Боже!» Финли вскинул руками и уставился в потолок, словно у Господа нашего всемогущего дел больше не было, как смотреть эту хрень. «Не спошли мне настоящих актёров!» Или «не спошли ему по морде!» — подумал я. «Ты тоже можешь дать ему по морде, и никто тебя за это не упрекнет, даже его родители». «Уэст!» — воскликнула Тесс и, спрыгнув со сцены, бросилась к дверям. Она на ходу кинула фальшивый живот на кресло. Я стоял в расслабленной, ленивой и невозмутимой позе. Все обратили внимание на меня. Тесс выкрикнула мое имя так, словно я только что вернулся из Ирака. Грегейл повернула голову. Наши глаза встретились, когда Тесс обняла меня, осыпая поцелуями шею и щеки. «Я говорил, Тесс, что между нами возможен только одноразовый секс. И в прошлые выходные мы отгуляли в первый и последний раз. Она сказала, что все поняла, но женщины часто лукавят». Я отлепил ее от себя и мысленно сделал пометку напомнить Тесс, что ей ничего не светит. Грегейл с невозмутимым лицом наблюдала за нами, но и пялиться не переставала. Ее лицо ничего не выражало. Глаза у девчонки были голубого оттенка, который я видел лишь на психоделических картинах, светлые и ледяные, как снежинка. Похоже, она смотрела не стесняясь, поскольку не привыкла, что за ней тоже может кто-то наблюдать. Ну, а я наблюдал. И заметил, как она, черт подери, пялилась. Я спросил ее взглядом, «Ты нашла балетные туфли?» Она молча ответила, «Сдохни, придурок». Возможно, я перефразировал, но что бы ее взгляд ни выражал, в нем ясно читалась матерная лексика. Грегейл отвернулась к опустевшей сцене и переставила ноги на впереди стоящее кресло. Я уже собирался подойти к ней и узнать, в чем ее нахрен проблема, как в кармане завибрировал телефон. Тесс тем временем пыталась утащить меня из аудитории и попутно молола языком о своей роли в постановке. Я вытащил из заднего кармана телефон. «Мать! Серьезно? Дважды за день?» Я скинул звонок, повернулся и молча бросился к своему байку. До Тесс дошло, что за мной лучше не идти. Я открыл банковское приложение и перевел оставшиеся деньги на счет родителей, а потом поехал на встречу с Карли. Поживу пару недель на японской лапше, не в первый и не в последний раз. Всю дорогу я негодовал из-за родителей, Тесс, Рейна, профессора Адамса и даже из-за Грегейл Женевьевы. И с каждым поворотом мне изъедало душу искушение наклониться в бок, броситься с байка, свернуть с обрыва. Отчасти я до сих пор хотел умереть. Прекратить это жалкое существование, перестать обеспечивать родителей, перестать притворяться, что колледж вообще меня интересует. Мне очень хорошо удавалось это скрывать, даже если это стоило мне всего.